молвил он. Катфаэль отметил про себя, чем именно озабочен в первую очередь этот едва оперившийся каноник, и одобрил его. Вероятно, у Христа была бы такая же первая мысль при виде случившегося. Ни он не причащен, и теперь его душа в опасности. И даже не когда он в последний раз исповедовался и получил отпущение грехов, но кто позаботится о его малютках? «Да, есть», — очень тихо ответил Гвион. «У него есть и жена, и дети. Я все знаю и сам этим займусь». «Принц охотно даст тебе разрешение на это», — заметил Катфаэль, тяжело поднимаясь с колен. «Нам всем нужно идти к нему и рассказать, что случилось. Мы у него в гостях, включая и Априса. И тут правит Авейн. Произошло убийство. Возьми факел, Гвион, и иди вперед, а я закрою дверь». Гвион беспрекословно повиновался ему, невзирая на то, что Катфаэль не имел права ему приказывать. На пороге молодой человек споткнулся, хотя в руках у него был факел. Марк поддержал его под руку, а затем сразу же тактично отпустил. Гвион не произнес слов благодарности, так как Марк в них не нуждался. Он шел впереди, как Герольд, и, поднимаясь по ступенькам в покое принца, освещал остальным дорогу. «Все мы ошиблись, милорд», — сказал Катфаэль, предположив, что Блери Априс, отказавшись от вашего гостеприимства, сбежал. Он не уехал, и ему не нужна лошадь для путешествия, хотя это самый долгий путь, который предстоит смертному. Блери Априс лежит мертвый в комнате, которую отвел ему управляющий. Судя по тому, что мы видели, у него не было ни малейшего намерения бежать. Я не уверен, что он спал, но определенно был в постели. И когда кто-то поднял его, накинул домашнюю одежду на голое тело. Эти двое были со мной, и они подтвердят мои слова. «Все так», — сказал брат Марк. «Все так», — подтвердил Гвион. Они беседовали в покоях Авейна, обставленных с аскетической простотой. Теперь за столом воцарилось долгое молчание, и офицеры застыли, ожидая приказаний принца. Хайвел, стоявший возле отца и разворачивавший перед ним свиток, замер с бумагой в руках, и взгляд его широко открытых глаз остановился на лице Катфаэля. Авейн задумчиво произнес, осмысливая неожиданно свалившееся на него известие. «Мертв! Вот как!» И через минуту. «А как он умер?» «Его убили ударом кинжала в сердце». «В грудь? Не в спину?» «Мы оставили его лежать в том же положении, как нашли, милорд. Ваш собственный врач может посмотреть, мы ничего не трогали». «Я полагаю», — продолжал Катфаэль, — «ему нанесли сильный удар, отбросивший его к стене и оглушивший. Разумеется, его ударили спереди, а не со спины. И в тот момент не применили оружие. Кто-то в сильном гневе ударил его кулаком. Но потом, когда он уже лежал, его закололи. Пошла кровь, и от нее намокли складки одежды с левой стороны. Нет никаких следов борьбы. Он был без сознания, когда его закололи». «Это сделал один и тот же человек?» — спросил Авейн. «Кто может сказать? Это вероятно, но трудно утверждать с уверенностью. Я думаю, что он лежал без движения каких-нибудь несколько мгновений». Авейн оперся на стол, отодвинув в сторону разбросанные бумаги. «Ты говоришь, что Блери Априс был убит под моей крышей. Каким бы путем он сюда ни попал, был ли другом или врагом, он был гостем в моем доме. Я этого не потерплю». Принц бросил взгляд на мрачное лицо Гвиона. «Не думай, что я ценю жизнь честного врага ниже, чем жизнь моего человека», — великодушно заверил он. «Милорд», — едва слышно произнес Гвион, — «я никогда в этом не сомневался. Хотя я должен сейчас уехать и заняться другими делами», — продолжил Авейн, — «все же правосудие свершится, хочу в это верить. Кто последним видел этого человека живым?» «Я видел, как он поздно выходил из церкви», — ответил Катфаэль, — «и направлялся к своему жилищу. Брат Марк тоже видел, мы были вместе, а дальше я не знаю». «В это время я был в церкви», — охрипшим голосом сказал Гвион. «Я говорил с ним. я был рад увидеть знакомое лицо. Но когда он вышел, я не последовал за ним. «Будут опрошены все слуги в доме», — проговорил Авин, «которые отправились спать позже всех. Позаботься об этом, Хайвел. Если кто-то случайно видел либо Блери Априса, либо человека, подходившего поздно к дверям его жилища, или удалявшегося от них, приведи этого свидетеля сюда. Мы соберемся, как только рассветет, но у нас еще есть несколько часов. Если мы сможем покончить с этим делом до того, как я отправлюсь разбираться с братом и его датчанами, тем лучше». Хайвел отправился выполнять поручение, положив на стол лист пергамента и захватив с собой двух человек, чтобы ускорить поиски. Эта ночь обещала быть беспокойной и для слуг, и для управляющих, и для служанок, а также для охраны и воинов Авейна. Блери Априс явился в святой Асав, суля недоброе и замышляя недоброе, но сам же пал жертвой, и отзвуки беды были подобны тем кругам, что расходятся по воде пруда от брошенного камня, и круги эти будут задевать всех в Маннере, пока не раскроется тайна убийства. «А кинжал, которым убили?» — спросил Авейн, возвращаясь к дознанию так же стремительно, как ястреб камнем падает на добычу. «Он не остался в ране?» «Нет, и я не осмотрел рану настолько подробно, чтобы с уверенностью сказать, какое было лезвие. Ваши собственные люди, милорд, смогут сами это сделать». «Лучше, чем я», — добавил Катфаэль, «так как с годами меняются даже кинжалы, а я давно не брал в руки оружие». «А в кровати, как ты говоришь, спали, по крайней мере, лежали. И этот человек не готовился скакать верхом и не собирался бежать. Дело было не столь серьезно, чтобы я отрядил человека караулить Блери всю ночь. Но тут есть еще одна тайна», — заметил принц. «Раз он не ускакал на одной из наших лошадей, то кто же? Ведь нет сомнения, что лошадь исчезла». Эта мысль даже не пришла в голову Катфаэлю, поглощенному смертью Блери. Правда, у него было смутное ощущение, что до утра надо выяснить еще кое-что. Но в те краткие мгновения, когда он пытался на этом сосредоточиться, мысль ускользала. Теперь он поймал нечто, ускользавшее от него. И Катфаэль прикинул, сколько времени уйдет на опрос всех в Маннере с целью найти того единственного, кто исчез без следа. Заняться этим придется не принцу, а кому-то другому, поскольку Авейн непременно должен выехать на рассвете. «Все в ваших руках, милорд», — сказал Катфаэль, — «как и все мы». Авейн распрямил большую красивую руку, лежавшую на столе. «Мой путь определен, и я не могу его изменить, пока дублинские датчане Кадваладра не отправятся, поджав хвост, в свояси. А вам, братья, надо идти собственным путем, менее поспешно, чем мне. Однако и вам нельзя откладывать свои дела. Ваш епископ также вправе ожидать неукоснительного выполнения своих поручений, как и принц. Так не лучше ли сейчас по свежим следам наверняка установить, в какое время каждый из нас отправился спать и кто из нас мог совершить убийство? Тогда мы ничего не упустим, если остальное пока придется отложить до другого раза. Пойдемте, я хочу сам взглянуть на все. А потом нам нужно будет позаботиться о покойном и помочь его семье. Он не был моим человеком, но не сделал мне зла. Я хочу поступить с ним по справедливости». Прошел почти целый час, прежде чем они снова собрались в покоях принца на совещание. К этому времени тело Блери Априса уже было поручено заботам капеллана и подобающим образом помещено в церкви. Немногочисленные пожитки покойного были осмотрены, но ничего нового не удалось выяснить. Оружия не нашли, а ранка была узкая и небольшая. Нетрудно попасть прямо в сердце, когда человек лежит без сознания во власти убийцы. Вероятно, Блери даже не успел осознать, что умирает. «Думаю, этого человека не особенно любили», — сказал Авейн, когда они снова направились к залу. «Многие здесь, должно быть, имели на него зуб, так как он повел себя довольно-таки надменно. В конце концов, для драки довольно было небольшой ссоры. Но убить? Неужели кто-нибудь из моих людей зашел так далеко, зная, что Блери мой гость? Да, тут действительно надо было сильно рассердиться, чтобы содеять такое, признал Катфаэль. Чтобы нанести удар, требуется всего один миг. Но еще меньше, чтобы забыть всякую осторожность. Блери нажил себе множество врагов даже за то короткое время, что мы ехали вместе. Катфаэль не стал называть имена, но вспомнил о страшном взгляде каноника Мэриона, когда тот наблюдал, как Блери фамильярничает с его дочерью. Вспомнил Катфаэль о том, чем могла быть чревата подобная фамильярность для карьеры славного каноника, которой он ни в коем случае не желал рисковать. «Если бы тут была открытая ссора, я бы справился», — сказал Авейн. «Даже если бы совершилось убийство, была бы уплачена цена крови, и виновны были бы обе стороны. Блери вызывал ненависть. Но следовать за ним, когда он отправился спать, и вытащить из постели – это совсем другое дело». Взоры всех присутствующих в комнате для совещания обратились к вошедшим. Марк и Гвион ждали вместе с остальными. Они молча стояли рядом, словно их отделило от командиров, усевшихся за столом, и объединило то, что они вместе обнаружили убитого. Хайвел, вернувшийся раньше отца, привел с собой мальчугана, прислуживавшего на кухне. Его темные волосы торчали в разные стороны, а лицо слегка припухло со сна, но глаза были ясные. Он окончательно пробудился, узнав про внезапную смерть, о которой мог немного рассказать. «Милорд», — сказал Хайвел, — «насколько мне удалось выяснить,